Глава 4. Мы с Матвеем забрались под сидушки и закрыли головы руками в ожидании прямого удара в крышу нашего вагона. Та хоть какая-то дополнительная защита была, тем более так было прописано в инструкциях. Мгновения тянулись медленнее, чем свежесобранный мед с деревянной палочки. Но удара так и не последовало. Зато послышался рев двигателей военных вертолетов, сопровождаемый чередой мощных взрывов. Они грохнули где-то совсем рядом. Судя по сопутствующему гулу, выпущенная серия неуправляемых ракет из системы залпового огня была с магической начинкой. Я бывал не раз с отцом на испытательном полигоне и по звуку мог определить используемое военными оружие. Воздух разрезал утробный предсмертный рык какого-то гигантского монстра. Звук вертолетных двигателей затих вдали, а поезд резко начал набирать скорость, чтобы быстрее миновать опасный участок. «Ты как там?» — спросил я у соседа, выбираясь из-под сидушки. Он так и лежал, уткнувшись носом в дальний угол и зажав уши руками. «Да он меня просто не слышит». Я осторожно похлопал его по плечу. «Матвей, вылезай, все позади», — сказал я, когда он убрал руки от головы и обернулся в мою сторону. «Я уже думал, что конец», — выдохнул парень и начал протискиваться на свободу из узкого для его широких плеч пространства. В какой-то мере я его даже понимал. Слишком много всего за время нашей поездки произошло для обычного парня, который искал, по сути, славы и богатства. «Думал, что сейчас еще разок припечатает как следует и расплющит, как отбивную». «Военные вертолеты вовремя подоспели», — сочувственно улыбнулся я. «А так наверняка все уже успели подумать, что нам конец». «Что-то от стресса меня на еду пробило», — нервно хихикнул мой попутчик. «Давай пожрем, что ли? Пора рыбу начать дербанить». «Не возражаю, мне тоже аппетит разгулялся», — ответил я, вспоминая, какой знатный балык мы отвоевали на той злосчастной остановке. «У меня вот перочинный складной нож есть». «У меня покруче будет», — гордо заявил Матвей, стукнув кулаком в грудь. Он зарылся в узле с вещами и извлек кустарную поделку в полтора раза больше моего скромно смотрящегося фирменного ножичка с лезвием из булатной стали. «Режь своим тогда». «Твой больше подходит», — сказал я и убрал свой в карман. «Больше не буду оставлять его в вещах, пусть лучше лежит в кармане всегда». Матвей вытащил здоровенную рыбину из мешка на стол и начал нещадно кромсать кривыми кусками. Работа была почти завершена, как вдруг он резко крутанулся в сторону и его вырвало. «Эй, ты чего?» — спросил я. На всякий случай понюхал рыбу, может, протухло. Нет, запах от смачных копченых кусков шел фантастический. И без всяких посторонних примесей. Лицо моего попутчика стало зеленовато-бледным, и его продолжало рвать прямо в узкий проход между сидушками. Я поздно сообразил, но все-таки вручил ему пакет. Хоть что-то польется не на пол. И тут меня осенило, что ведь у меня есть иммунитет к ауре монстров из аномалии, а у него нет. Он, похоже, получил негативный эффект, пока мы ковырялись с той синей тушей. Если это именно оно и ничто другое, то я легко смогу помочь. Ведь я хочу представиться по приезде целителем, значит, эти навыки можно не скрывать и, наоборот, уже проявлять себя. Плохо, что я сразу об этом не подумал, но на то я и направился ближе к аномалии, чтобы научиться подобному. Я сел рядом с продолжающим изрыгать желудочный сок Матвеем и положил ладонь ему на затылок. Парень замер, желудочные спазмы прекратились, но он продолжал сидеть, не двигаясь. С учетом, что моя сила уже воздействовала на его отравление негативной энергией, он прекрасно понял, что я ему помогаю. Еще несколько минут, и я убрал руку. Вполне достаточно, чтобы почувствовать себя снова человеком. «Сейчас лучше?» — спросил я, вернувшись на свою сидушку. «Намного лучше», — сказал опешивший попутчик. Потом посмотрел на сотворенную им лужу на полу и поморщился. «А ты чего, получается, целитель, что ли?» «Начинающий», — улыбнулся я. «Хочу устроиться работать в госпиталь». «Вот зашибись!» — сплеснул руками Матвей. «А я-то думал, что мы вместе будем ходить в зону аномалий на охоту за разными тварями». «Одно другому не помешает, как по мне», — хмыкнул я. «К тому же для производства всяких мазей и эликсиров нужны ресурсы из тел монстров. А у меня денег нет, чтобы их покупать, уже готовые. Так что охота — наше все. Что думаешь?» «Ну ладно», — неуверенно сказал мой попутчик. «Пусть будет так. Только если ты целитель, то как ты будешь убивать монстров?» Я неплохо справляюсь с копьем, поэтому его и куплю при первой возможности. Начал я тут же выдавать свою легенду на ближайшее время. Ну, неплохо, довольно кивнул он. Я с полуторным мечом буду ходить, а ты с копьем. Нам бы еще стрелка и мечника, а лучше еще и мага подыскать, тогда, считай, отряд готов. Да найдем, я думаю, пожал я плечами. Тут в поезде немало молодежи едет, желающих улучшить материальное положение за счет охоты. «И круг маны увеличить», — поддержал Матвей. «У тебя какой, кстати?» «Второй», — спокойно ответил я. «Для простых людей, неродовитых, второй круг к совершеннолетию — очень неплохой результат. Вот это тебе повезло. Я бы тоже хотел быть магом. Вот думаю, может, в аномалии что-то да получится», — улыбнулся душой попутчик. «Но ты не переживай. Я, может, и не маг, но крепкий. Мы с тобой всех порвем в лоскуты. Слушай, так это получается, ты самый ценный попутчик в зону аномалии». «Почему ты так решил?» «Так там без специального амулета долго не продержишься, да и с амулетом лишь на полдня сил хватит, если, конечно, не потратиться на что-то более дорогое. Но, сам понимаешь, цены кусаются», — невесело хмыкнул парень. «А с целителя там можно находиться сколько угодно». «Ну, сколько угодно вряд ли», — покачал я головой. «Все равно есть предел даже у сильного и опытного целителя. И у меня иммунитет не стопроцентный». «Да ладно, я шучу», — рассмеялся он. «Ищи дурака, в зоне аномалии сутки находиться. По-любому кто-нибудь сожрет. Не днем, так ночью. Но с целителем в отряде наверняка будет лучше. А если ты копьецом машешь неплохо, то обузой точно не будешь». «Эх, хорошо получается». Матвей достал из своего узла какую-то нелепую тряпку и собрал с пола свой желудочный шедевр. А потом все унес в туалет в мусорку. И ведь даже не поморщился при этом. Вот что значит, парень пережил многое до этой поездки. Чувствовал он теперь себя довольно неплохо, и мы приступили таки к поеданию копченой рыбы. В самый разгар пиршества затрещал динамик в потолке. «Если в поезде есть целители, срочно придите в третий вагон», — проскрипел голос. Потом повторил фразу еще несколько раз. «Ну что, целитель Иван», — загадочной улыбкой посмотрел на меня Матвей. «Настал твой звездный час. Иди спасать людей. Набивай карманы». «Какие карманы, Матвей?» — укоризненно покачал я головой. «У людей беда, а ты о деньгах». «Ладно, не доедай тут все без меня, пойду я». «Давай, удачи», — напутствовал меня. Оставил один кусок рыбы на столе, остальные скинул в мешок и убрал под сидушку. Я поспешил в сторону головы поезда в третий вагон. Наверное, его пассажирам хорошенько досталось, раз по громкой связи объявили, что нужны целители. Пока шел, убедился, что досталось не только и даже не столько третьему вагону. Чтобы пробраться через пятый, мне пришлось проявить чудеса ловкости, и ведь движение состава не останавливалось. Ближе к дальнему тамбуру он был покорежен больше всего. Крыша вмята почти до пола, деформированная перегородка закрывала почти весь проход, оставляя для прохода вперед буквально игольное ушко. Значительные деформации были по всему вагону, но не настолько. Матвей точно не сможет проскользнуть в четвертый вагон, а я сухой и поджарый протиснулся довольно легко, избегая прикосновения к острым краям лопнувшей внутренней отделки. Не хватало еще одежду испортить, тратить деньги на новую в мои планы не входило. Четвертый вагон тоже неплохо помял гигантский монстр, потолок местами опускался до уровня пояса, а вот третий остался почти целый, за небольшими исключениями. Скорее всего, сюда просто стащили раненых из четвертого и пятого, как в более-менее целый вагон. То, что это вагон для богатеньких, сразу бросалось в глаза. Богатые интерьеры, более просторные купе, красные ковровые дорожки, бархатные занавески, декор из мореного полированного дерева, а не дешевый пластик. И все полки в этих купе были заняты стонущими и причитающими людьми разного достатка, возраста и пола. Все пострадали в этой ситуации, вне зависимости от своего положения в обществе, и одинаково нуждались в помощи. «Целитель!» — услышал я резкий оклик позади. Из купе, которое я только что прошел, выглянул мужчина лет 40 в добротном дорогом костюме. «Да», — ответил я. «Круг какой? Первый, второй?» — спросил он, критично окинув взглядом мою простецкую куртку и штаны, которые я успел помять и испачкать, пока я пробирался через пятый вагон. Скорее всего, считая, что я босяк-самозванец. Впрочем, отчасти я и должен выглядеть таким, чтобы было меньше вопросов. «Второй», — невозмутимо ответил я. «Хм, неплохо», — удивленно покачал он головой. «Начни тогда с первого купе. Пойдем друг другу навстречу. Хоть немного сэкономишь мне сил. Уже будет хорошо». «Хорошо», — кивнул я, развернулся и пошел дальше в конец вагона. Интересно, какой у него круг? Скорее всего, не меньше, чем пятый или шестой. Значит, мужчина справится с поставленной задачей быстрее меня. А пока у меня есть возможность испытать себя на прочность, а возможно и показать другим, на что я способен. Но самое главное – помочь людям, пострадавшим от встречи нашего бронепоезда с гигантским монстром. Не обращая внимания на крики и стоны в купе, мимо которых я проходил, я направлялся к первому с головы поезда. В случае с медицинской сортировкой при массовых травмах самое главное – дисциплина и последовательность. Об этом я читал в книгах, которые украдко таскал из огромной библиотеки в фамильном замке. Старший целитель сказал начать с первого купе, значит, так и надо, остальные подождут. В первом оказалась девушка без сознания с очень бледным лицом. Видимых повреждений не было, значит, сильно пострадала от негативной ауры монстра. Еще двое были с травмами рук и ног, особенности которых мне не предстояло выяснить. На верхней полке справа лежал военный с обширным ожогом лица и груди. Он не издавал ни звука, скорее всего, был без сознания. По знакам отличия я узнал артиллериста. Судя по всему, он управлял одной из турелей или ракетной установкой. Следовательно, как минимум на одну орудийную башню поезда стало меньше. Вот с него я, пожалуй, начну, как с наиболее пострадавшего. Потом девушка. Чтобы получить удобный доступ к ожогам, я встал на обеденный столик, игнорируя возмущенные возгласы мужчин слева внизу. Плевать сейчас на этикет и порядок, я человека спасать собираюсь. В перепалку я вступать не стал, себе дороже, просто молча приступил к своей работе. Легкое зеленое свечение моей ладони со стороны было почти незаметно, но уродливый ожог начал потихоньку таять и разглаживаться под моей рукой, словно я его стирал. Процесс требовал от меня дикого напряжения, но я сдаваться не собирался, пусть и понимал, что если бы было больше опыта, то справился бы быстрее и проще. Боевой офицер пострадал, спасая шкуры богатеев и не только, считая своим долгом теперь облегчить его страдания и по возможности вернуть строй. Когда с ожогами было покончено, я уже выбился из сил. Слезать вниз я не стал, облокотился на полку, закрыл глаза и погрузился в легкую медитацию. Силы мысли я захватывал витающие в воздухе невидимые потоки свободной энергии и напитывал ими зеленую составляющую кругов маны, вращающихся вокруг моего сердца. После такой выкладки я заметил, что второй круг наполняется немного больше, чем был до этого, значит, удалось немного развиться на фоне приложенных усилий. Так и должно быть. Чем больше стараешься, тем лучше результат. Еще немного, и я смогу получить третий круг. Надо лишь раздобыть кристаллы и эликсиры, что предпочтительнее для гарантированного перехода. Золотые круги и аспекты молнии уже были почти на максимуме. Мой наставник по боевым искусствам не щадил меня, и я копил золотую энергию интенсивно. А зеленый занимался только самостоятельно, но благодаря моему личному упорству зеленый внешний круг особо не уступал золотому, а теперь так и догонит по своей насыщенности. Как только круги маны оказались туго наполнены, приступил к осмотру военного, зарастил ему пару сломанных ребер, больше повреждений не нашел. Теперь очередь за девушкой. Что странно, у нее и правда из травм были только несколько поверхностных царапин, на которые и в обычной жизни никто не обратит внимания, не то что при первичной медицинской сортировке на поле боя. Зато в глаза сразу бросилась ее сильно подпорченная аура, то, что было видно только целительно, потому что мы работаем с более тонкими энергиями. Большая часть была заполнена темной проклятой энергией, которую она, скорее всего, получила от монстра. Ну откуда еще? Только откуда столько негатива? Она с монстром обнималась, что ли? Теперь уже не важно. Я сел рядом с девушкой, находящейся в пограничном состоянии, уже понимающей, что вокруг происходит. Левую руку подсунул ей под затылок и начал вливать энергию жизни из накопленного в зеленых кругах маны. Чтобы усилить эффект, я закрыл глаза, сосредоточился и начал притягивать из воздуха свободные энергетические потоки, пропуская через внутренний фильтр и преобразуя на ходу в энергию жизни. Такой способ позволяет более интенсивно вливать в пострадавшего от проклятия аномалии энергию жизни, которая быстрее будет вытеснять негативную, медленно забирающую жизненную энергию. Мой внутренний источник уже подходил к полному истощению. Захват энергии извне тоже уже не справлялся, когда я понял, наконец, что аура девушки чиста, как весенние листва на березах. Сама же девушка обрела нормальный здоровый цвет лица и мирно спала. Замечательно. Вот половина пострадавших в этом купе в помощи целителей больше не нуждается. Военный пришел в себя и начал предпринимать активные попытки, чтобы встать и уйти, выполнять свой долг. но мне удалось его убедить, что он должен пока оставаться на месте. С большой неохотой мужчина подчинился. Правильно, в лазарете целитель главнее генерала. Мужчина на нижней полке слева сломано бедро и плечо. У того, что наверху, несколько ребер и рваная рана на темени без признаков черепно-мозговой травмы. Уже практически не кровоточит. Начну с нижнего. На фиксацию костных отломков бедра у меня ушла почти вся запасенная энергия. Все-таки второй круг – это слишком мало для проведения нормальных операций. Моя первейшая задача на ближайшее время – заполучить третий. Это чувствительно расширит мои возможности, и не придется так долго медитировать, чтобы браться за следующего пострадавшего. Приступить к фиксации перелома плеча получилось только после обстоятельно выполненной восстановительной медитации. Да, Иван Владимирович, в неравный бой вы вступили. Зато я видел, как уплотняются мои круги маны, относящиеся к аспекту жизни. Я все ближе к третьему, и это согревало душу даже сильнее, чем осознание своей полезности для пострадавших. 5 минут, и я готов. Продолжаем совершать трудовые подвиги. Плечо теперь никуда не денется, я снова полез на столик, чтобы добраться до сломанных ребер и раны на голове следующего пациента, я имел в виду. Да, это я смог добить без предварительной медитации, но все же задействовал свободные потоки энергии, чтобы не истощить свой личный запас до дна. Тогда помогать придется уже мне. Убедившись, что находящиеся в первом купе в моей помощи больше не нуждаются, я, покачиваясь, вышел в коридор и направился ко второму. Целитель, которого я до этого встретил, уже вошел в купе посередине вагона. Точно, у него не меньше, чем 5-й круг. Когда-нибудь я тоже так смогу. У 2 мужчин и 2 женщин во втором купе в основном были легкие травмы и чувствительное повреждение ауры, с восстановления которой я и начал. По энергоемкости восстановление одной поврежденной ауры было не меньше, чем перелом бедра со смещением. Поэтому после каждого изгнания негативной энергии, полученной от монстров из аномалии, мне приходилось медитировать. Когда в купе заглянул богато одетый целитель, я уже заканчивал с последним пострадавшим, заглаживая последние дефекты ауры. Мокрый от пота, обессиленный, но довольный собой, я сидел на обеденном столике, болтая ногами, как получивший 5-ку за экзамен школьник. «Здесь все?» – строго спросил целитель. Я был уже не в силах ответить, а просто кивнул. «Молодец!» – похвалил он и вдруг улыбнулся. «Если честно, я думал, ты на первом купе застрянешь надолго, а у тебя точно 2-й круг маны, не обманываешь?» «Ни к чему мне вас обманывать в таких обстоятельствах», – покачал я головой, продолжая, не торопясь, медитировать. «Просто я был хорошим учеником у хорошего наставника». Ну, понятное дело, что я сказал не совсем правду. Отец не одобрял регулярные тренировки с магом жизни, так что в этом направлении заниматься мне приходилось практически всегда одному. Лишь раз в неделю я ездил в госпиталь в Екатеринбурге, где меня учили заживлять раны, переломы, восстанавливать поврежденные связки, подвергнувшиеся порче аномалии ауру. Но этого все равно было недостаточно. «Ну, раз ты такой герой, пошли за заслуженной наградой!» Снова улыбнулся целитель и жестом показал следовать за ним. «А я что? Я пошел следом!» Учитывая ограниченное количество денег, которое мне дали для путешествия, любая награда приветствуется. Мы прошли через вагон-ресторан, в котором собралась небедного вида публика, регулярно поднимающая фужеры с игристым в честь победы над монстрами, которые они не приложили никаких усилий. Суровая правда жизни – в тылу победу празднуют с гораздо большим размахом, чем в окопах. Правда, некоторые из них несли на себе следы повреждений, а парочка и вовсе были слишком бледны, чтобы участвовать в общем веселье, но были вынуждены здесь быть. Мы вошли в кабину машинистов. Женщина в шикарном платье начала что-то вещать в микрофон, рассказывая о силе и доблести героев, отстоявших жизнь и здоровье путешественников и спасших их от монстров аномалии. Я особо не слушал, что именно она говорила, а смотрел по сторонам. В кабинете такого бронепоезда я еще не был. Это практически квартира, рассчитанная для полностью автономного проживания экипажа, который может выжить в нем, даже если все вагоны уже разрушены. Я вздрогнул, когда наряженная и накрашенная дамочка сделала шаг ко мне и ткнула микрофоном в лицо, к чему я абсолютно не был готов. «Как имя твое, герой?» – спросила она, широко улыбаясь, а в глазах читалась плохо скрываемая неприязнь. «Ну, правильно, она же считает меня сыном простого рабочего. А значит, моя маскировка работает, и я себя никак не выдал». «Иван», — ответил я, едва успев остановиться и назвать настоящее отчество и фамилию. «Просто Иван?» — удивленно протянула мадам. «Иван Николаевич Комаров».